я начал формировать, по сути, новый командный состав ЧВК, а параллельно создавал своеобразную рабочую группу. Задачей этого небольшого офицерского подразделения будет систематизировать и проверять на жизнеспособность сведения, почерпнутые из моей памяти, а в перспективе, еще и обобщать полученный в боях опыт. Руководить этой группой офицеров будет, как это ни странно, исполнявший до моего прибытия обязанности командира ЧВК Севастьянов Денис Александрович, с которым у меня сначала состоялся достаточно непростой разговор. Конечно, он был на меня разобижен из-за устроенного мной разноса и готовился вообще стать безработным. Но ведь других людей у меня не было, а те, кто есть и способен выполнить работу как надо, похоже, не поняли, что от них требуется на самом деле. Вот и пришлось мне вести беседы, чтобы настроить народ на нужную волну и добиться от них понимания, что и как нужно делать. Назначить Дениса Александровича командиром ЧВК было ошибкой еще и потому, что в подчиненные ему попали старики, перед которыми он слегка пасовал, уважая их опыт и выслуженные ими звания. Вот эти вот старперы и подмяли командира под себя, творя что им заблагорассудится. Немного разобравшись в этой ситуации, я не стал рубить с плеча, хоть и сильно хотелось. Вместо этого провел беседы со всеми людьми и сделал выводы. Все-таки не зря в одной песне пелось, что война – это дело молодых. Пришлось мне, скрипя сердце, избавляться чуть ли не от половины пожилых офицеров, которые жили прошедшими войнами и все новые воспринимали в штыки. Севастьянова же, выделив ему в подчинение относительно молодых и, главное, готовых учиться новому офицеров, заставил заниматься муторной, в какой-то мере неблагодарной, но очень нужной работой. Забегая вперед, скажу, что это мое решение оказалось очень верным, и человек, которого иначе пришлось бы просто уволить с концами, был на своем месте, будто его специально для него придумали. В будущем разработанные под его руководством уставы, наставления и инструкции изучали во многих военных училищах по всему миру. Но это будет потом, сейчас же все начиналось, если можно так выразиться, со страшным скрипом. Разругался я в пух и прах и со своим наставником полетной подготовки. Нет, в авиации как раз, в отличие от других подразделений, был относительный порядок. Не понравилось мне, что Курт начал учить наших пилотов летать и воевать тройками. Ответ на вопрос «нафига?» убил напрочь. Он сказал, что везде сейчас летают тройками, так чем мы хуже. Главное, что мы с ним разговаривали на эту тему и не раз, но нет же, все так делают, значит и нам надо. Немалого труда стоило убедить этого упрямца прислушаться к голосу разума. Только учебный бой двойки против тройки сумел убедить его в моей правоте, притом этот бой проводили не мы с ним, а еще не особо опытные пилоты, только недавно научившиеся летать. Очень наглядный получился поединок, он и вынудил его согласиться со мной целиком и полностью. Единственным человеком в ЧВК, у которого был полный порядок и работа служб которого была так четко отлажена, что я даже не нашел, к чему придраться, оказался заместитель Севастьянова по хощести, Земляничкин. Вот уж кто был на своем месте и в своей стихии. Служба тыла работала, как четко отлаженный механизм, без сбоев. Более того, я получил от Земляничкина внушительный список предложений и даже требований, что нужно сделать, чтобы значительно улучшить работу его службы. В общем, он один меня действительно порадовал, так что и благодарность в виде солидной суммы премиальных он получил только он. Кстати, эта премия впечатлила народ, и они задумались об одной простой вещи. Хорошие деньги можно получить не только за участие в боевых действиях, но и во время подготовки к ним. Благодаря воспоминаниям я кардинально изменил свое видение структуры ЧВК, поэтому чуть ли не месяц потратил на переформирование, вернее, перетасовку личного состава, стараясь создать все необходимые подразделения, даже несмотря на нехватку людей. Сейчас я посчитал главным создать костяк этих подразделений, а пополнять их людьми мы будем по мере возможности. Когда я закончил со всеми этими делами, в ЧВК началась интенсивная учеба, с уже совсем другим подходом, непосредственным участником которой стал и я тоже. Глава 7. Перед тем, как окунуться в учебу с головой, я провел большое совещание со своими людьми. Для этого пришлось выдернуть из США не только Вяземского, но и почти два десятка инженеров, работающих на моих предприятиях, и представителей трех отделов, которых уже все поголовно называют только администрацией. Кроме людей из Америки в этом совещании участвовали и местные инженеры тоже. Конечно, они по большей части тоже американцы, но как ни крути, а теперь уже они могут по праву называться местными, ведь вряд ли кто-нибудь из них захочет вернуться на родину. Все-таки условия для работы и жизни у них здесь достойные. Про местных русских специалистов я вообще молчу. Само собой разумеется, что они тоже присутствовали. На этом совещании я планировал решить много вопросов, но главными были два. Во-первых, назрела необходимость строить в Аргентине что-то вроде Наукограда, где над конструированием новой техники будут работать несколько команд. Во-вторых, нужно было поговорить про начало работ по направлению, не характерному для концерна. Инспектируя ЧВК, я понял, что ждать нормальные радиостанции из Союза я буду долго, а качественная связь нужна уже сейчас. По большому счету для меня не проблема переманить из ведущих американских компаний толковых людей, которые разбираются в этой сфере. Создам им достойные условия для жизни и работы, построю завод и таким образом решу эту проблему кардинально. Очень сомневаюсь, что в Советском Союзе смогут полностью оснастить войска до начала войны нужным количеством оборудования. Вот и помогу, как смогу, в решении этого вопроса. Что касается Наукограда, то ведь не зря я терзал свою память по дороге сюда. Надо нам то, что я вспомнил, воплощать в жизнь. Красивые картинки – это не подробные чертежи для сборки техники. Просто наглядное пособие или даже указание направления, куда надо стремиться, с четко заданными характеристиками. Вот я и хочу построить небольшой городок, в котором соберутся таланты, способные разработать эту технику по моим требованиям. Я принял это решение еще и потому, что у меня в Швейцарии без дела лежит уйма денег, а это непорядок. И благодаря тому, что Советский Союз сейчас большую часть своих финансовых потоков для приобретения всего необходимого в основном направил в мой концерн, здесь тоже начали образовался солидный излишек средств, которые хорошо бы пустить в дело. Вообще у меня в бизнесе сложилась странная ситуация. Из-за сотрудничества с Союзом в совершенно не том масштабе, на который я изначально ориентировался, мне поневоле придется развивать экономику Аргентины до довольно серьезного уровня. Ведь оборудование, необходимое Союзу, покупается якобы для строительства предприятий в Аргентине, и мне действительно приходится их строить. Вот и получается, что я поневоле сейчас устраиваю здесь индустриализацию, притом идет она какими-то сумасшедшими темпами. Это в свою очередь заставляет задуматься о сохранности своих активов. Защищать их рано или поздно придется не от конкурентов по бизнесу, а от какой-нибудь наглой страны с загребущими руками. Поэтому мою ЧВК тоже придется развивать в нечто большее, чем простой наемный отряд, как я планировал изначально. На самом деле еще много вопросов, требующих решения уже сейчас, но ведь за все сразу не схватиться, никаких денег не хватит. Но и решать эти вопросы рано или поздно придется, иначе сожрут меня и не заметят. Во всяком случае надо будет решить хотя бы один, самый важный. Это я говорю о защите побережья Аргентины. Сейчас это не очень актуально. А вот после большой войны, с появлением авианосцев, проблема встанет ребром. А в то, что меня не заметит или, заметив, оставит в покое, не верю ни разу. Обязательно придут и попытаются прибрать к рукам все, что здесь построено. В общем, голова пухнет от количества проблем, задачи попыток предусмотреть все и вся. Но начинать-то с чего-то надо, вот я и попытаюсь пока сосредоточиться на ЧВК, а дальше, больше, буду действовать, как говорится, по ситуации. Все же везет мне на толковых людей, да идея с совещанием оказалась стоящей. Поначалу, конечно, народ отнесся к ней с непониманием, дескать, только от работы отрывают пустой говорильней. Но мы немного познакомились, притерлись друг к другу, и интересные идеи, как все организовать наилучшим образом, поперли из них, как из рога изобилия. Само совещание я планировал сделать более-менее коротким. Думал, надаю заданий, обсудим, кто за что отвечает, да и ладно, не тут-то было. Во-первых, затянулось все это на целых 3 дня, причем уже на 2-й день я чувствовал себя здесь лишним. Народ увлекся, загорелся идеей, и это привело к неожиданному результату. Почти 90% собравшихся изъявили желание жить и работать в будущем Наукограде. Более того, они рьяно убеждали меня, что отбоя не будет от желающих переехать туда. Стоит им кинуть клич среди коллег, и народа набежит более чем достаточно. Итогом этого всего стало создание сразу 5 инициативных групп, разбитых по видам деятельности, которые были готовы взять на себя все организационные вопросы и по строительству, и по разработке предложенной мной техники. Вообще совещание вышло очень продуктивным, притом настолько, что поступило предложение проводить такие съезды каждый год. Я, конечно, был не против, поэтому дал добро на организацию подобных мероприятий и сразу же скинул ответственность за их проведение на Вяземского. Просто рассудил, что мне может быть и некогда этим заниматься, а пользу от таких совещаний уже видно, она есть и немалая. Хотелось бы сказать, что после этого мероприятия я сразу же с головой окунулся в учебный процесс, но нет. Прежде чем с концами пропасть для этого мира, постигая военное дело, как это я и планировал, я решил еще одну проблему и, как это тут повелось, кардинально. Меня совершенно не устраивала форма одежды, пошитая для бойцов ЧВК. Нет, так-то она полностью вписывалась в нынешние реалии, но, блин, мне казалось совершенно негодной. Понятно, что галифе и гимнастерки – это норма для нынешних людей, но я-то в прошлой жизни привык к совершенно другому. Вот я и озадачил землянички на поиском толковых швей, у которых есть свои швейные машинки, и подходящих для этого дела тканей. Сам же я в очередной раз погрузился в свои воспоминания, чтобы найти там обмундирование и амуницию 21 века. В итоге я все-таки получил привычную мне форму, только с камуфляжем не особо заладилось. Все-таки покраска ткани в домашних условиях – это не то. Зато народу предложенный мной вариант хоть и был в высшей степени непривычен, но очень понравился. Поэтому мы и решили шить такую форму для всех бойцов ЧВК. Чтобы убить сразу пару зайцев, я все-таки заморочился постройкой еще двух фабрик. Вернее, даже не фабрик, а раскиданных по нашей территории в Аргентине небольших швейных и обувных цехов под единым руководством. Так я решил действительно сразу две проблемы. Занятость в женской части населения и обеспечение форменной одеждой не только ЧВК, но в перспективе еще и некоторой, надеюсь, изрядной части Красной Армии. Да, эти цехи будут работать в первую очередь на склад, с последующей переправкой формы на территорию Союза, где она и будет ждать своего часа. Собственно, с обувью дело будет обстоять точно так же, благо с кожей в этих краях проблем нет. Только решив все эти вопросы, я наконец-то смог полностью сосредоточиться на учебе. Учиться буду не только пилотажу, собственно, как и все остальные пилоты. 3 дня в неделю мы будем летать, а все остальное время – учиться выживать на территории противника, на случай, если кого-нибудь собьют над ними. Учить нас этому будут самые что ни на есть настоящие казаки-пластуны. Да, и такие спецы нашлись среди эмигрантов, притом немало. Вообще после устроенного мной разноса учебный процесс поменялся кардинально, и тактические занятия, и практика. Раньше упор делался на штыковой бой и строевую подготовку, но теперь все было иначе. В очень короткие сроки группа офицеров под командованием Севастьянова перелопатила огромный объем предоставленной мной информации и подготовила предварительные планы занятий для бойцов разных подразделений. Они постарались охватить все аспекты подготовки, начиная с поведения бойцов на поле боя в той или иной ситуации и заканчивая банальной физической подготовкой. Много внимания на занятиях теперь уделяется тактической подготовке бойцов с отработкой изученной теории на полигоне в составе смешанных подразделений. В общем, процесс, что называется, пошел, да так, что первый месяц подготовки для меня пролетел как мгновение. Сил не хватало не то что на переживания из-за Кристины, даже просто подумать в спокойной обстановке было некогда. Казаки, похоже, соскучились по службе и теперь в буквальном смысле слова выжимали из нас все соки. Из-за этого сильно ругался Курт, когда приходило время летной подготовки. Но ворчал он недолго, сам видел, как его ученики крепчают прямо на глазах. В целом, когда народ втянулся в эту интенсивную во всех отношениях учебу, все само по себе пришло в норму, и под конец первого месяца по вечерам у бойцов оставались силы даже на посиделки перед сном. Ничего такого, просто травили анекдоты, которые, как нетрудно догадаться, рассказывал я, делились разными интересными историями из жизни, в общем, развлекались, как могли. Во время этих посиделок я и задумался о таких нужных нам людях, как замполиты. Их, конечно, часто не любят, но это не отменяет того, что они нужны. В нашем случае даже не замполиты, а какие-нибудь балагуры-затейники, способные в случае чего отвлечь людей от тягот и лишений во время тяжелых занятий или, тем более, во время боевых действий. В принципе, новое командование ЧВК это понимало не хуже меня, но немного по-своему. Так в ЧВК непонятно откуда появились десяток молодых священников, которые наравне с бойцами проходили военную подготовку, деля с народом эти самые тяготы и лишения. Нет, речь о принуждении посещать службы, как это было принято в императорской армии, не идет. Это строго по желанию. Но, ведь говорят, что на войне неверующих нет, так что такие люди нашлись. Как выяснилось в разговоре с Севастьяновым, русская православная церковь в эмиграции оказалась не в таком уж и загоне, как принято было считать в моем прошлом мире. Среди эмигрантов было немало священнослужителей, которые и в эмиграции тоже продолжали окормлять свою паству. У них были свои дети, они уже выросли и некоторые из них решили пойти по стопам своих родителей. С началом переселения значительной части эмигрантов в Аргентину потянулись сюда и священники. Вот некоторых из них, отобрав тех, что помоложе, руководство ЧВК и подтянуло в свои ряды. А мне пришлось неслабо раскошелиться. Просто раз большей части моих людей это нужно, я решил не скупиться и выделить деньги на строительство храма на территории ЧВК. Все-таки лишним он не будет, тем более что я собираюсь развернуть здесь учебный центр на постоянной основе. В свете бурного развития моей промышленности в Аргентине, вооруженные силы мне потребуются серьезные, вот здесь мы и будем их обучать. Сейчас, после месяца обучения подразделений по-новому, руководство ЧВК решило провести масштабные учения. По условиям этих самых учений подразделения разделили по пропорции 1 к 3. Меньшая часть должна играть в оборону, соответственно, большая – отыгрывать наступление. Пилотов тоже разделили на две части, пополам. Первая половина должна участвовать в учениях в качестве пилотов, изображая поддержку из воздуха по заявкам наземных частей. Вторая, в которую по жребию угодил я, должна будет имитировать выход к своим из тыла противника, через его боевые порядки. Этим противником будут обороняющиеся части, которые помимо прочего должны еще и чистить свои тылы от диверсантов и разведки противостоящих им частей. В общем, все серьезно и масштабно. Понятно, что это своего рода игры в песочнице, но они должны дать немало опыта и простым бойцам, и их командирам. Затеяли все эти учения отцы-командиры еще и для того, чтобы в полевых условиях проверить новую связь. По моему приказу для нужд ЧВК закупили в Штатах полсотни радиостанций, которые пришлось из-за их громоздкости монтировать на выделенные для этого УАЗики. В теории эти радиостанции должны заметно улучшить взаимодействие частей на поле боя. Вот командование и решило совместить полезное с приятным, получить подтверждение теоретических выкладок и попутно хоть немного обкатать личный состав в условиях, приближенных к боевым. Понятно, что эти условия слишком уж условные, у нас даже холостых патронов нет, чтобы имитировать стрельбу. Но польза от учений все равно должна быть большая. Нашу группу пилотов отвезли в тыл условного противника примерно на 70-80 километров, выдали на брата по суточному пайку и оставили на произвол судьбы. По условиям учений перед нами стоит задача в трехдневный срок выйти к своим, не потревожив порядки противника. Выходить мы должны по одному, поэтому нас выгружали с разбросом в несколько километров. Мне, так как я покинул транспорт последним, идти придется больше всех. На первый взгляд, преодолеть путь пусть даже в 80 километров не должно составить труда. К тому же из-за того, что личный состав противника небольшой, его порядки будут довольно-таки разреженными. Но это не так, местность, где проходит учение, горная, поэтому километры, которые надо пройти, можно смело умножать на 2, а может, даже на 3. Это первое. А второе, в горах, если они не поросли лесом, надо не так-то и много людей, чтобы контролировать сразу большое пространство. Достаточно занять правильные высоты, чтобы наблюдать оттуда за всем. Поэтому, учитывая, что горы здесь не такие, как были привычны мне с детства, и кажутся практически лысыми, редкие кустарники не в счет, задача пересечь порядки противника уже не кажется столь легким делом. Я с этим справился только благодаря своему опыту охотника. Попросту говоря, просочился ночью через линию фронта на мягких лапках, обогнув все секреты и патрули стоявшего здесь подразделения. К своим вышел под утро третьих суток, грязный, уставший и голодный, как собака, в надежде на нормальный отдых. Уже попав в расположение, от дежурного узнал, что меня здесь ждут гости, да еще какие. Приехали Пьер и Кристина. Глава 8. Сказать, что я от этой информации потерялся, это ничего не сказать. Стоял столбом и просто не понимал, что мне делать. Только одна трусливая мыслишка металась в голове. смотаться по-быстрому, пока спят, ну нафиг переживать все это снова. Честно скажу, не знаю, до чего я мог додуматься, и тем более не знаю, как бы в итоге поступил. Успел еще подумать. Ладно, Пьер каким-то образом меня нашел и приехал, но Кристина. И тут раздался довольно громкий шум, открылась дверь, ведущая в одну из комнат, предназначенной как раз-таки для гостей или командированных сюда специалистов, и оттуда вышел заспанный, чертыхающийся Пьер. Ничего нельзя было предпринять в такой ситуации, кроме как поздороваться. Сонная одурь Пьера, когда он увидел меня, слетела мгновенно, будто ее и не было. Он оглядел меня с головы до пят, хмыкнул и произнес: «Здравствуй, Александр. Извини, но обнимать тебя, пока ты в таком виде, я не буду». Ну да, я и сам бы в такой ситуации не стал обниматься по сути, с куском грязи. Только и успел я об этом подумать, как Пьер продолжил: «Ты бы сходил, помылся и переоделся, тогда и поговорим». Я только кивнул в ответ и направился к себе в комнату. Мне не только нужно привести себя в порядок, но и еще очень не помешает хоть немного побыть одному и подумать над этим новым раскладом. Все-таки не ждал я таких гостей и пока с трудом себе представлял, как мне себя с ними вести. Ладно бы приехал один Пьер, но присутствие здесь Кристины непонятно. Может, на свадьбу приехала позвать, так должна понимать, что это как бы не совсем правильно. Или, может, разочаровалась в молодом человеке из правильной семьи, но и тогда оно мне нафиг не нужно. Как-то не готов я быть запасным аэродромом на случай внезапного катаклизма в ее личной жизни. Непонятно все, а потому и напряжно. Размышляя обо всем этом, я тем временем отмылся в душе до скрипа кожи, переоделся в чистую одежду, с сожалением посмотрел на аккуратно заправленную кровать, спать ведь мне хотелось зверски, и отправился в сторону столовой, где я и договорился встретиться с Пьером. Застал его там пьющим кофе в одиночестве и даже выдохнул с облегчением. Как-то не готов я пока встречаться со своей бывшей зазнобой, как бы чего не вышло от этой встречи, чего-то нехорошего. Пьер, похоже, прочитал эти мысли по моему лицу, потому что в очередной раз хмыкнул и произнес: «Иди бери себе кофе, он уже готов. Я предупредил персонал, что ты сейчас подойдешь, взбодришься, а там и поговорим». Пошел, куда деваться. Спать хочется ужасно, поэтому кофе точно лишним не будет. Только я удивился, что Пьер не захотел мне налить из своего кофейника, стоящего рядом с ним, но не стал заострять на этом внимание. Мне ведь не трудно сделать десяток другой шагов. Кофе и правда был готов, и мне ничего не оставалось, кроме как прихватить кофейник и кружку и присоединиться к Пьеру. Я налил себе кофе и стал его потихоньку смаковать, а Пьер начал рассказывать, и по мере этого его рассказа я потихоньку зверел. Меня развели как последнего лоха, но, наверное, надо все пересказать по порядку. Жена Пьера уже неплохо меня изучила и, видя отношение ко мне своей дочери, ясно понимала, что я не шутил, когда обещал в следующий свой приезд увести у нее дочь. Чтобы не допустить такого раннего брака, она провернула настоящую аферу с подставой Кристины. В этом помогло еще и то, что Пьеру тогда действительно срочно надо было в Голландию. Руки у нее были развязаны, и она воспользовалась представившейся возможностью на все 100%. Помогал ей ее младший брат, поздний ребенок, который еще и выглядел намного моложе своих лет. Естественно, брат не отказал родной сестре и помог разыграть спектакль, который я наблюдал на той площади в Париже. Еще сыграла на руку мошенница хорошие отношения Кристины к своему дяде, вот почему спектакль выглядел крайне убедительным. Но аферистка немного просчиталась. Во-первых, она забрала привезенные мной подарки и притащила их домой. Во-вторых, забыла про чуть ли не ежедневные наши с Кристиной разговоры по телефону. Никто, ни муж, ни дочь, не поверили ей, что я, приехав в Париж, передал подарки и не захотел навестить их. А Пьер, прекрасно зная свою жену и учитывая тот факт, что я вдруг перестал звонить, как делал это до Парижа, сразу заподозрил неладное и начал задавать жене неудобные вопросы. Как сказал Пьер, Кристина характером пошла в него, а у него в семье все почему-то однолюбы, если уж находит человека по душе, то это на всю жизнь. Это его жена тоже не учла и получила в награду за свой поступок филиал ада в отдельно взятом доме. Муж не отставал с расспросами, требуя объяснений, еще и потому, что он вообще никак не мог со мной связаться, чего раньше никогда не было. Дочь просто замкнулась в себе, практически перестала есть и начала чахнуть прямо на глазах. Вот это и заставило мать признаться в содеянном. Дальше Пьер действовал без раздумий. Взял с собой дочь и отправился в Америку прямиком к Вяземскому. Он правильно рассудил, что тот хоть и говорил по телефону, что не знает, где я, но на самом деле не мог не знать. Так и оказалось. Когда при встрече Пьер объяснил в подробностях, что и как произошло, и Вяземский посмотрел на исхудавшую девчонку, у него не хватило сил в очередной раз соврать. Более того, он сам привез их сюда и сейчас нагло дрыхнет. Слушая все это, я задавался простым вопросом. Как я, блин, взрослый дядька так легко повелся на этот дешевый развод? Анализируя сейчас, что тогда произошло, я не мог понять, почему тогда лично не поговорил с Кристиной, а повел себя как малолетка бестолковый. Мне на ум не приходило никакого объяснения, кроме влияния на мои поступки молодого тела с бурлящими в нем гормонами. Думать, что, получив молодое тело, я вместе с тем страшно поглупел, почему-то не хочется. А что хочется, так это прибить благодетельницу. Это я сейчас про чудо-тещу, если кто не понял. Хорошо все-таки, что Пьер не стал брать в поездку и ее тоже, вот правда не знаю, чем могла бы закончиться моя с ней встреча. Сейчас, поблагодарив Пьера за его рассказ, я собрался было уходить искать свою зазнобу, но Пьер не позволил. Он просто придержал меня за руку и произнес: «Через год, обещаю, через год сам лично поведу вас под венец. Сейчас рано». Внутри меня начала подниматься волна ярости, и я с трудом сдерживался, чтобы не наговорить лишнего. Пьер посмотрел на меня спокойным требовательным взглядом и добавил очень серьезным тоном: «Александр, я понимаю тебя, как никто другой, но как отец прошу, пообещай, что не наделаешь глупостей. Рано вам еще начинать жить, как муж и жена. Год пролетит быстро, и вы свое еще наверстаете». Мне очень хотелось послать его куда подальше, но при этом умом я прекрасно понимал, что он прав. И еще я понимаю, что слишком уж часто мои эмоции начали брать верх над разумом. Ведь как ни крути, если рассуждать здраво, нам и правда рано еще начинать половую жизнь. Правда, лучше подождать. В общем, обещание ему я дал, хоть и далось мне это с огромным трудом. Конечно, очень неправильно, неприлично и некрасиво ломиться без приглашения в комнату к спящей красавице. Но мне сейчас было абсолютно параллельно на все условности. Душа буквально пела, и мне аж хотелось взлететь от радости, обрушившейся на меня лавиной. А когда я увидел сладко спящую, свернувшись калачиком, такую до боли родную свою без всякого преувеличения половинку, которая сейчас выглядела особенно беззащитно, у меня аж сердце защемило. Присел рядышком, легонько погладил по голове и прошептал тихонько: «Прости меня, милая, дурака бестолкового». Она вдруг разулыбалась во сне, и я не выдержал, наклонился и крепко обнял. «Не бросай меня больше никогда-никогда», — прошептала проснувшаяся прелесть. «Ни за что не брошу», — ответил я, с трудом проглотив застрявший в горле непонятный ком. Так и лежали, крепко обнявшись, молча. Да и не нужны нам сейчас никакие слова. И так чувствовали друг друга не хуже каких-нибудь близнецов. На неделю я напрочь выпал из жизни. Забил на все дела, тренировки, учебу и просто радовался жизни вместе с комочком счастья, в который превратилась Кристина. Рассказывать о нашем с ней времяпрепровождении я не стану, достаточно сказать, что мы были счастливы просто быть вместе, рядом друг с другом. Про наши немного детские клятвы никогда не ссориться и никому не верить. Если кто-то еще однажды попытается нас рассорить, тоже говорить не буду. Скажу только, что расставание выдалось ну очень тяжелым. Конечно, без слез не обошлось, честно сказать, я и сам чуть не расплакался. Очень уж трогательно выглядела Кристина, с трудом сдержался. Да, мне очень хотелось, чтобы этот праздник, а по-другому нельзя назвать присутствие рядом этого жизнерадостного комочка счастья, тянулся вечно. Но беда в том, что Пьер и так бросил все свои дела на произвол судьбы. Ему край пора было возвращаться, а у меня тоже не было никакой возможности уехать с ними. Поэтому и пришлось, скрипя сердце, расставаться и прерывать этот короткий праздник. О том, чтобы оставить Кристину здесь, и речи не шло, тут уж я точно никакие обещания не сдержу, и все это прекрасно понимали. В общем, как бы это ни было трудно, а мы снова расстались, надеюсь, что теперь уже точно в последний раз. После их отъезда я ощутил какую-то опустошенность. Наверное, не зря говорят, что первая любовь от Бога, вот и надо держаться за нее руками и ногами, чтобы не испытывать потом эту давящую пустоту в душе. Мне после расставания с любимой понадобилось довольно много времени, чтобы снова приступить к занятиям и втянуться в учебный процесс. Курт несколько дней, глядя на мою рассеянность, просто не пускал меня за штурвал самолета. В себя я более-менее пришел после совещания, устроенного по итогам прошедших учений. Конечно, косяков во время этих своеобразных игр было выявлено дофига и больше. Можно сказать, что прошли учения совсем криво и косо, но и польза от них была огромная. Например, тактику боевых действий подразделений, принятую в будущем, которую я предложил, пересмотрели и значительно переработали. Все-таки у нас пока нет необходимого оружия для ведения боя по моему варианту, и это заставило меня основательно задуматься. Тот же автомат Калашникова я и без суперпамяти неплохо помню, как и его конструкцию. Конечно, нарисовать его так, как я смогу в своем трансе, у меня не получится, но вот указать правильное направление для изысканий сумею без проблем. К тому же я и сам уже думал об этом, но пока отказался от идеи воплотить что-то такое в жизнь, хотя на самом деле исподволи готовился к этому. Просто я думаю, что время делать это оружие еще не пришло. Ведь будет обидно, если такое оружие появится у тех же немцев к началу войны. Тут как бы хуже не сделать. Поэтому, скрипя сердце, пришлось смириться с тем, что у нас пока есть. Но в любом случае, даже с учетом доработки тактики, после определенной подготовки, думаю, мы сможем и так неслабо удивить любого противника. Не готовит пока здесь подразделение, как это делаем мы, и это в перспективе даст нам неслабое преимущество. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Потихоньку моя жизнь в учебном центре вошла в привычное русло, и я полностью сосредоточился на учебе. Идиллия продолжалась недолго. Я за всей этой суетой совсем забыл о своих интернатах, зато о них помнили мои люди. И не только помнили, но и мне тоже не постеснялись напомнить. Конечно, получилось это почти случайно, но тем не менее это так. Когда в ЧВК пришла заявка на временное использование полигона для стрелковой подготовки сирот, руководство слегка растерялось и пришло с этим ко мне. Вот так, собственно, интернаты о себе и напомнили. А раз уж так случилось, я решил проехать по интернатам и посмотреть на условия жизни учеников. Все-таки я в ответе за этих ребят с девчатами, поэтому самому перед собой стало стыдно, что надолго упустил из виду, что происходит в этих заведениях. Все-таки крылатая фраза Сталина, что кадры решают все, не зря стала крылатой. Удивили меня мои же люди, нечего сказать, и я это говорю не об условиях жизни воспитанников в целом, с этим полный порядок, а об организации учебного процесса. Если даже не трогать спецподготовку, которая в каждом интернате своя, то даже если эти дети получат только обычное образование, они обещают в скором будущем стать довольно востребованными специалистами в разных областях. Еще перед тем, как переехать из США в Аргентину, благодаря хорошим зарплатам нам удалось набрать для интернатов действительно толковых преподавателей. Из-за недостатка нужных специалистов для занятий по спецподготовке, директора интернатов, чтобы занять учеников хоть чем-нибудь, привлекли к преподаванию самых разных мастеров своего дела в чисто мирных профессиях. Механиков, плотников, сварщиков, электриков и представителей других востребованных профессий. Эти привлеченные со стороны люди с энтузиазмом принялись за дело, и довольно быстро воспитанники разбились на своеобразные клубы по интересам. Когда из Союза прибыли запрошенные мной инструкторы, преподавательский состав принял совместное решение не рушить сложившуюся систему образования, а наоборот дополнить. Они рассудили, что гражданские профессии воспитанникам тоже не помешают. Все это привело к тому, что через какое-то время из интернатов выйдут в большой мир очень разносторонне развитые специалисты. На самом деле меня удивили и, я бы сказал, поразили даже не эти новости, а преподавательский состав прибывших из Советского Союза специалистов и священники, подобранные хитро сделанными психологами для воспитания подростков. Если первые оказались по большей части пожилыми людьми и действительно настоящими мастерами своего дела, то вторые – молодыми и радикально настроенными, которые слегка, а может и не слегка, относились к своим задачам с поразительным рвением. Я поставил перед психологами конкретную задачу – воспитать из сирот верных лично мне помощников. А психологи переложили эту задачу на священников, отобранных специально для этого. Результат работы этих лекарей человеческих душ удивил, поразил и даже где-то напугал меня. Просто глядя в фанатично горящие глаза воспитанников, которые воочию видели перед собой своего кумира, это я про себя, если что, меня реально в дрожь бросало. Совсем не этого я хотел, ставя когда-то задачу перед психологами. Поначалу, когда я только обнаружил этот казус, у меня возникло желание устроить здесь разнос и все поменять. Но во время этой инспекции я поменял свое мнение и решил все оставить как есть. Рассудил, что и фанаты мне со временем лишними не будут, пусть все идет своим чередом, а дальше я посмотрю, может так и правда лучше. Планы у меня грандиозные, и люди для их осуществления нужны по-настоящему верные и надежные, способные без сомнения и вопросов воплощать мои идеи в жизнь. Посетив женский интернат, я совсем выпал в осадок. Порядки там были во много раз строже, чем в мужских заведениях, но прибило меня словно пыльным мешком другое. Я с ужасом подумал, что было бы, вспомни об этих воспитанницах Кристина и пожелая она их посетить. У меня сложилось впечатление, что здесь собраны все самые красивые девушки Америки. Вот я и представил себе, что бы подумала моя зазноба, случись ей оказаться в этом месте. Но это все ладно. Благодаря большой команде прибывших из Союза инструкторов, которых прислали сюда специально для работы с подростками, руководители интернатов буквально потребовали от меня во много раз расширить эти заведения. Но сделали это ненавязчиво и сформулировали запрос так, что отказаться у меня варианта не было от слова вообще. Они просто обозначили, что если мы этих детей и сирот не подберем, то они умрут. Конечно, я тут же дал добро на расширение, куда деваться, и это при том, что я и с этими-то не особо понимаю, что делать. Ведь изначально я планировал, что их будет немного, а тут уже второе расширение грядет. В итоге я махнул на это все рукой, решив подумать об этом, когда назреет такая необходимость, и сбежал обратно в учебный центр. Вот где все просто и понятно, делай, что говорят, и думать особо ни о чем. Глава 9. В процессе обучения бойцов ЧВК начала расти гора проблем с материально-техническим обеспечением и боеприпасами. Техника просто не выдерживала такой интенсивной эксплуатации, а боеприпасов тратилось столько, что их просто не успевали закупать и подвозить в нужных количествах. АС, допустим, гранатами так и вообще беда, их просто не было в наличии. Пока для учебы мы использовали муляжи, но это не дело, ведь некоторые бойцы ни разу в жизни не бросали настоящие гранаты, а чревато неприятностями в будущем. Параллельно с этими пусть и быстро решаемыми, но неприятностями, пришли и действительно нерадостные вести из Союза. Отправленные в Красноярск спецы вернулись оттуда и, судя по их заключению, сейчас вкладываться в строительство гидроэлектростанции и алюминиевого завода смысла нет. Бокситов они там не обнаружили, как ни старались, а если использовать для получения алюминия то, что удалось найти, можно без штанов остаться. Так что до окончания большой войны нам проблему с алюминием в Союзе не решить, во всяком случае малой кровью. Зато ее можно решить в Аргентине. Тут как раз с бокситами никаких проблем нет. Тем более, что мне поневоле пришлось развивать здесь металлургию из-за поставок оборудования Советскому Союзу. Тут ведь как, что купили для Союза, то купили и для себя, прикрываясь от обвинений в невыполнении указаний американского правительства. Рано или поздно схема, конечно, вскроется, но пока она работает, надо пользоваться моментом. Мои спецы подсчитали, что если такое положение вещей сохранится хотя бы еще 2 года, то в будущем мы сможем обходиться вообще без закупок в США. Своими силами будем обеспечивать запросы из Союза. А если при этом получится еще и перетащить из США предприятия моего концерна, то и вообще будем в шоколаде. Если говорить прямо, Советский Союз уже может обходиться без поставок оборудования извне. Вот решили бы они проблему с валом брака на предприятиях и уже могли бы выше головы прыгнуть. Но это ладно. Из-за всех этих проблем мне поневоле пришлось снизить для себя нагрузки в тренировках и часть учебного времени тратить на все эти возникающие словно из ниоткуда вопросы. Так, чтобы закрыть наши потребности в боеприпасах и обзавестись внушительными запасами к началу большой войны, было решено строить сразу несколько патронных фабрик. Здесь расчет был простой. Сколько бы мы ни произвели боеприпасов, любые объемы в свое время реализуем без проблем. Поэтому и мелочиться я сейчас не буду, раз уж начинать это дело, то сразу сильно, чтобы потом не переживать из-за упущенного времени. Параллельно с этими фабриками будут построены сразу 4 завода по производству артиллерийских снарядов и 1 для изготовления гранат, притом не только ручных. Я все-таки решил немного выступить прогрессором в этом деле и запустить производство подствольных гранатометов и соответственно гранат к ним. Просто рассудил, что похожее оружие уже существует, пусть и немного не в таком виде. В любом случае велосипед не изобрету, поэтому ничего страшного не случится, если даже эти подствольники попадут не в те руки. Кстати, для будущих патронных фабрик оборудование будет изготовлено как бы на вырост. Это я стараюсь подготовить все необходимое для будущего производства промежуточного патрона для автомата Калашникова. Более того, такие же комплекты оборудования мы будем готовить для безрантового трехлинейного патрона. Хочу к началу войны иметь нормальные пулеметы, изготовление которых начнется одновременно с производством калаши. Но, как я уже сказала, подготовка к этому будущему производству будет идти уже сейчас. Вместе со всеми этими задачами пришлось мне решать и еще одну, вроде не самую сложную. У нас пока нет своих боевых самолетов, все в стадии разработки, так что пилотам пришлось учиться на гражданских. Когда из Союза доставили 10 и 16 Тип-5 и мы начали осваивать эту довольно капризную технику, я, наслушавшись всякого разного нелицеприятного от Курта, решил немного похулиганить. Вызвал к нам в Аргентину чуть не всех своих инженеров-конструкторов, занятых в авиапромышленности концерна, и поставил им конкретные задачи. Потребовал не просто решить проблемы в конструкции самолетов, а в кратчайшие сроки довести проект до ума и наладить производство этих аппаратов у нас. Все-таки в Испании я хочу воевать на доработанных машинах, а если повезет, то еще и улучшенных. Надо сказать, что проблем с этими самолетами хватало, и все их замучаешься перечислять. От вооружения, которое меня не устраивало от слова вообще, до косяков в конструкции самих аппаратов. Например, у этих самолетов часто и густо клинил колпак фонаря, что чревато гибелью пилота в случае, если его собьют или если возникнут неполадки, из-за которых нужно немедленно покинуть машину. Еще, допустим, лично меня напрягло отсутствие бронеспинки, да и в целом бронирование, что совсем уж ни в какие ворота. Да и в целом конструкция самолета была очень уж хлипкой, что не есть хорошо. В общем, инженерному составу есть над чем поработать. Чтобы ускорить работу инженеров и заставить их выложиться полностью, я, недолго думая, перевел их на казарменное положение и оставил эту толпу работать на территории учебного центра. Как оказалось, очень правильно поступил. Конечно, они в свою очередь потребовали обеспечивать их всем необходимым для работы по первому требованию, так что мне пришлось неслабо раскошелиться. Уже первые расчеты инженеров показали, что малой кровью не обойдется. По словам спецов, даже предварительные расклады показывают, в том виде, какой самолет есть сейчас, довести его до ума по-настоящему качественно невозможно. Если модернизировать самолет так, как я того требую, это повлечет за собой его утяжеление, что в свою очередь скажется на летных характеристиках. Поэтому, если я хочу достичь результата, в первую очередь нужно использовать другой, более мощный двигатель или хотя бы полностью переделать корпус аппарата, выполнив его из алюминиевых сплавов. Я решил, раз пошла такая пьянка, надо делать все и сразу. Пришлось мне из-за своих хотелок собирать в учебном центре еще и всех специалистов по двигателестроению, находящихся на данный момент в Аргентине. Их, к счастью, было немало. Они прибыли из США отлаживать местное производство, ну и потом работать на строящихся здесь заводах. И этих инженеров мне пришлось сажать на казарменное положение, что тоже самым положительным образом сказалось на производительности труда. В итоге всех этих телодвижений у меня на столе уже через месяц был полный комплект чертежей нового самолета, только отдаленно напоминающего наш И-16. По предварительным прикидкам новый аппарат обещал выдать такие характеристики, что было бы преступлением не попробовать воплотить его в металле. Главное, что сделать это нам ничего не мешает, все необходимое для такого самолета у нас есть. Конечно, кое-какие сложности будут, куда же без них, но их можно решить в очень короткие сроки. Теперь, чтобы побыстрее получить эти самолеты, мне пришлось распустить собранных спецов и отправить их на их рабочие места. Чтобы были понятны масштабы затеи, обрисую некоторые сложности, которые пришлось решать в авральном режиме. Например, двигателя с нужными массогабаритными размерами у нас не оказалось, а из того, что было, ничего не подходило для этого самолета. Зато подходящий двигатель имелся у конкурентов, и мне пришлось напрягать Вяземского, буквально заставив его в срочном порядке покупать лицензию на его производство. В своем нынешнем виде этот двигатель тоже нам не подходил, но его, в отличие от других подобных, можно было модернизировать в кратчайшие сроки и достичь необходимой по расчетам наших инженеров мощности. Еще Вяземскому пришлось изрядно покрутиться, чтобы максимально, насколько это сейчас возможно, заказать и получить кое-какое оборудование, необходимое для изготовления деталей из алюминиевых сплавов. Всего с момента, когда я привлек инженеров к работе над косяками в конструкции 16, до получения двух готовых, считай, совершенно других по своему функционалу машин, прошло 3 месяца. И, скажу прямо, вся эта суета стоила затраченных усилий, не только потому, что у нас получился действительно путевый истребитель, но и из-за побочной выгоды. Внутри концерна слухи разлетаются очень быстро, и когда до людей дошла информация, что инженеров-авиастроителов, а потом еще и спецов по изготовлению двигателей посадили на казарменное положение, народ задумался и, похоже, решил не доводить до такого в своих сферах. По словам Вяземского, работы по проектированию заказанной мной военной техники ускорились в разы, и все идет к тому, что результаты можно будет пощупать руками уже в этом году. Вот такой вот получился неожиданный бонус благодаря моему спонтанному решению отправить людей на казарменное положение. Не зря же, наверное, есть фраза о пинке животворящем, вот и у меня вышло по классике. Пнул одних, а встрепенулись другие. Самолет получился на загляденье и отличался от прототипа как небо от земли. Двигатель нового самолета выдавал все 1280 лошадиных сил, что позволяло даже при увеличившейся массе развивать скорость полета до 550 км в час. При этом свою запредельную маневренность машина не утратила. Мы вооружили этот аппарат 2 20-миллиметровыми пушками и 2 крупнокалиберными пулеметами Браунинга. Если учитывать еще и бронирование примерно как на мессершмиттах моей реальности, самолет для этого времени получился в высшей степени достойный. Ему сейчас просто нет равных. Курту этот аппарат настолько понравился, что он тут же буквально потребовал от меня обеспечить всех наших пилотов такой техникой. На самом деле я долго сомневался, нужно ли нам вести эти аппараты с собой в Испанию. Просто у противника сейчас нет подобного. Но потом я вспомнил о мессершмиттах начала войны, которые будут превосходить эти наши самолеты по своим характеристикам, и плюнул на сомнения. Все равно к началу будущей войны у нас тоже уже будут совершенно другие истребители, так что переживать не о чем. В целом из боевой техники мы туда повезем только свои самолеты, автомобили с зенитными орудиями и несколько УАЗиков с турелями под установку крупнокалиберных пулеметов, которые тоже можно использовать для стрельбы по воздушным целям. Еще возьмем грузовики и на этом все. Остальную технику там будем использовать советскую, о чем мне в авральном режиме пришлось договариваться с Ворошиловым, что было само по себе непросто. Чего стоило только поймать его на рабочем месте и к нему дозвониться. Пусть не очень быстро, но и с этой задачей я тоже справился. Собственно, поэтому и учатся сейчас наши люди на советской технике. Конечно, не только поэтому, но и этот фактор имеет большое значение. Так совпало, что 2 новых истребителя доставили, как раз когда проводили 2-е учения. Поэтому их не использовали во время этих маневров. По сути, учения эти были вроде прошлых, но прошли они уже на совершенно другом уровне, и их итоги с натяжкой можно считать приемлемыми. До идеала, конечно, еще далеко, но уже и не то позорище, что было в начале. По итогам этих маневров пришлось подумать над экипировкой штурмовиков. Все-таки, даже по самым скромным прогнозам, они будут нести значительные потери при наступлении на подготовленного противника. Вот чтобы эти самые потери минимизировать, стоит подумать о создании чего-то вроде бронежилетов. Жалко, что «Титан» еще никто не производит, своих инженерам я об этом поспрашивал. К сожалению, никто из них об этом металле не слышал, да и я в своей памяти не нашел информации, кем и когда он был изобретен. Но чтобы защитить ребят хотя бы от осколков, решил попробовать соорудить что-то, похожие на разгрузку с кучей кармашков, в которые мы засунем стальные пластины. Конечно, защита так себе, но хоть что-то. И, да, я помню, что советские бойцы, служащие в штурмовых подразделениях, во время Великой Отечественной войны использовали кирасы. Но я не стал заморачиваться их массовым изготовлением, слишком уж они стесняют движение, да и вес у них немалый. Решил пока обойтись разгрузками, хотя несколько кирас мы изготовили, чтобы сравнить в реальных боевых условиях эффективность разных изделий. Надо сказать, что разгрузки сами по себе, даже без металлических пластин, народу понравились и вошли в обиход одновременно с новой формой. Поэтому дополнение в виде кармашков под пластины негатива у бойцов не вызвало. А война покажет, насколько все это нужно. Неожиданно мне пришлось, помимо всего прочего, думать над решением еще одной проблемы. Дело в том, что уровень жизни потянувшихся в Аргентину эмигрантов благодаря высоким зарплатам на моих предприятиях неожиданно оказался в разы выше, чем у большей части местного населения. Такой перекос случился еще и потому, что до сих пор мы не принимали на работу местных, хватало приезжих соотечественников. И вот из-за этого возникла очень нехорошая ситуация, ведь человеческая зависть зачастую не доводит до добра, особенно если это зависть к понаехавшим. Поэтому проблему придется каким-то образом решать, и я не вижу другого варианта, кроме как строить больше предприятий и привлекать для работы на них местное население. Нет, можно, конечно, пустить все это на самотек в надежде, что оно само рассосется. Но это неправильно, как по мне. Мне совсем не нужно в этой стране социальное напряжение, лишнее это. В принципе, пока мы сотрудничаем с Советским Союзом, большой проблемы нарастить количество предприятий нет, но вот что будет дальше, когда мы станем ненужной стране Советов, это большой вопрос. Как тогда быть и что делать? Опять же благодаря тому, что сейчас Аргентина преимущественно сельскохозяйственная страна, можно довольно быстро решить проблему этого перекоса уровня жизни с помощью перерабатывающих предприятий. Построить на окраинах поселений цеха или даже заводы, ориентированные конкретно на ту или иную местность, а дальше скупать у населения все излишки сельхозпродукции и перерабатывать тем или иным способом в продукцию длительного хранения. Это решит сразу несколько проблем. Уровень жизни местного населения начнет потихоньку расти, а еще можно будет накопить значительные запасы продуктов к началу будущей войны, которые потом очень пригодятся. Опять же, если подойти к этому делу грамотно, можно будет уже после войны в некоторых развитых странах умять значительный кусок пирога, торговлю так называемыми полуфабрикатами. В общем, есть над чем подумать и чем заняться, но начать нужно с создания очередного концерна, сельскохозяйственного. Костяк такого объединения уже есть. Ведь свои поселения мы здесь строим как раз по принципу, очень близкому к вышеописанному, поэтому и решать проблему, наверное, надо при помощи людей, задействованных в сельском хозяйстве. Пришлось в итоге еще и в этой сфере проводить очень расширенное совещание, на котором собралось чуть более 200 человек. В этот раз собирать людей в надежде, что они самоорганизуются и примутся решать проблему, было ошибкой. Это совещание превратилось в пустую бессмысленную говорильню, и все сводилось к одному – выкупить у местных всю землю и организовать все по тому же принципу, что мы использовали до сих пор. Нет, конечно, такой подход к делу был бы самым эффективным, но в данных условиях он неосуществим. Промаявшись с совещанием трое суток, я вынужден был его прекратить и подойти к решению вопроса иначе. Выбрал из этой толпы человек 10 потолковее, создав из них что-то вроде административной команды, распределил между ними сферы ответственности, поставил каждому из них конкретные задачи и отправил работать. По-другому просто не получалось. Параллельно дал задание психологам подбирать на это дело управляющего типа Вяземского. Сам я, как ни крути, не разорвусь. Но на этом эпопея с решением проблемы с перекосом в уровне жизни между местным населением и приезжими не закончилась и не решилась. Пришлось подключать к этому чуть ли не все возможные ресурсы, начиная с Вяземского и нашего концерна и заканчивая руководством ЧВК. Забегая вперед, скажу, что к 41-му году в рядах ЧВК будут проходить службу более 70 тысяч аргентинцев, а на предприятиях концерна, которым руководил Вяземский, будет работать более 500 тысяч местных жителей. Про количество задействованных людей во вновь созданном сельскохозяйственном концерне сказать затрудняюсь. Практически все оставшиеся население, не имеющие собственного дела, в любом случае к 41-му году уровень жизни людей в этой стране был значительно выше, чем где бы то ни было, что очень сильно напрягало некоторых, если так можно выразиться, доброжелателей. Но об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Сейчас же я, по мере сил разделавшись с этими делами, вновь полностью окунулся в учебу, даже понимая, что созданные на базе И-16 новые самолеты очень скоро устареют, я все равно не мог нарадоваться этим машинам. Относительно быстрый и очень маневренный самолет позволял делать в воздухе очень многое из того, что было в принципе невозможно на любых других существующих ныне истребителях. Так что и обучение пилотов благодаря этому вышло на совершенно другой уровень. Довольно скоро мы после многочисленных экспериментов пришли к однозначному выводу. Наиболее эффективно воевать у нас получается в составе небольших звеньев самолетов из двух пар. Наверное, не зря немцы в Великую Отечественную войну именно так и летали. Нет, конечно, мы активно тренировались летать и другими составами тоже, и полноценными эскадрильями из 12 истребителей, и целым полком. Но основной боевой единицей, если так можно выразиться, все равно оставалось звено из двух пар. Курт не раз и не два повторял, что побеждает в воздушных схватках не тот, у кого самолет быстрее и лучше, хотя это тоже имеет значение, а тот, кто сможет создать для себя во время боя более благоприятные условия. Другими словами, динамика и опыт в бою решают. Даже до появления у нас новых самолетов он всегда говорил, лететь просто тупо прямо даже совсем недолго, это лететь навстречу к Богу. Самолетам надо уметь играть и в нужный момент превратить его слабость в силу. Я не стану пересказывать все его наставления, обозначу только, что, пока мы осваивали новую технику, 7 наших инструкторов из тех, у кого уже был военный опыт, занялись составлением памятки по боевому применению этих машин. Принял в этом участие и я. Повезло, что в прошлой жизни интересовался темой воздушных боев и немало об этом читал. Не все из моих предложений Курт одобрил, но изрядная часть моих, как он думал, фантазий даже для него стала откровением. Понятно, что все придуманное и предложенное он опробовал лично в учебных боях, прежде чем обнародовать. Но уже через пару месяцев после поступления к нам первых новых истребителей мы единогласно решили, что наши пилоты в целом готовы попробовать свои силы в небе Испании. То же самое заявили и другие командиры про свои подразделения. Поэтому мы, посовещавшись, приняли решение не оттягивать больше отъезд наших бойцов в Испанию, а наоборот ускорить их отправку на войну. Нам как воздух нужен опыт этой войны. Просто больше негде будет в ближайшее время проверить все наши наработки и до конца отшлифовать разработанную в ЧВК тактику взаимодействия подразделений в условиях войны. Конечно, в эту поездку начал собираться и я, но не срослось. Я в принципе не сомневался, что за мной будут следить. Просто не могло правительство Советского Союза позволить себе оставить меня без присмотра. Все-таки, как ни крути, а я сейчас нужен стране, как никто другой. Но вот такой быстрой реакции на мои действия я, честно сказать, даже вообразить не мог. Мы приняли решение отправляться в Испанию, и я заявил, что тоже намерен присоединиться. И вот всего лишь через 5 дней ко мне заявился Абрам Лазаревич, который буквально с порога, едва мы только поприветствовали друг друга, начал высказывать мне все, что он обо мне думает. Как я понял из его поначалу очень эмоциональной тирады, больше всего он злился, что ему пришлось нестись в Аргентину чуть ли не на перекладных, где самолетами, а где и по морю, притом совсем не на пассажирских лайнерах, лишь бы только успеть не дать свершиться непоправимому. В общем, если говорить коротко, советское правительство категорически против того, чтобы я ехал на войну. Как сказал Абрам Лазаревич, ты пойми, Саша, сейчас ты уже не принадлежишь себе. Слишком много на тебя завязано и слишком сильно ты нужен стране. Раньше я старался тебе ничего особо не запрещать, хоть иногда мне хотелось тебя одернуть. Но сейчас я тебе категорически запрещаю ехать в Испанию и подвергать свою жизнь опасности. И это совсем не шутка, найдется кому повоевать и без тебя, а вот второго такого, как ты, у страны нет. Поэтому засунь свои желания горячить кровь себе куда-нибудь поглубже и занимайся действительно нужными делами, которые у тебя хорошо получаются. Вон какие самолеты изобрел чудесные, вот и займись лучше техникой. Мое замечание, что я ничего не изобретал, он пропустил мимо ушей, зато не забыл уведомить меня, что правительство также против отправки новых истребителей в Испанию. Абрам Лазаревич буквально потребовал, чтобы подготовленные для Испании самолеты незамедлительно доставили в Советский Союз. Мои возмущения, что людям ни на чем будет воевать, не произвели на него никакого впечатления. Он пообещал, что моим пилотам на месте предоставят доработанные машины и даже модернизируют их по их желанию. Вот так вот, мало того, что запретили мне ехать на войну, так еще и наших пилотов лишили возможности в полной мере применить наработанные умения. Но наш летный состав все равно единогласно решил ехать. В принципе и 16 им знакомы, поэтому воевать они на них смогут. Самое удивительное, что Курт тоже туда едет. Сказал, как отрезал, что он не отпустит туда желторотиков одних, и все, хоть кол на голове теши. Хоть я и был зол на этот запрет не по-детски, но мне пришлось смириться. Только вот и без дела сидеть в ожидании результатов этой поездки я не собираюсь. Есть у меня мысли, как развеяться здесь без войны. Ведь в Латинской Америке всегда что-нибудь происходит. Но и тут мне не суждено было что-то затеять. Как нельзя вовремя позвонил Майкл и сообщил, что у нас возникли проблемы с американской мафией. Я только и подумал, как же вовремя. Вот и будет где душу отвести. Глава 10. Из разговора по телефону с Майклом выяснилось, что наехала на нас в Нью-Йорке еврейская мафия. Более того, действовала эта самая мафия в высшей степени жестко и даже жестоко. Поначалу их люди заявились прямиком в наш офис и сообщил, что теперь они будут крышевать наш бизнес. Вели себя нагло, вызывающе и как-то там обидели секретаршу Майкла, как, уточнять я не стал. Естественно, их сразу же проводили из нашего небоскреба и пинков по мягкому месту при этом не пожалели. Дальше события понеслись вскачь. Уже вечером стало известно, что с двух наших торговых точек не вернулись автомобили. Служба безопасности очень быстро выяснила их судьбу, к сожалению, совершенно печальную. Двоих продавцов сильно покалечили, еще двоих убили. Пока Майкл запретил вести торговлю в Нью-Йорке, и можно сказать, что на базах наши люди сели в осаду, ожидая дальнейшего развития событий. Я похвалил его за это решение. Бизнес – фигня, настроим по новой, а людьми рисковать – это последнее дело. При разговоре присутствовал и глава службы безопасности. Я велел ему к моему прибытию нарыть как можно больше данных о противостоящей нам мафии. Хотелось бы вообще получить полную информацию, где живут члены этой группировки или хотя бы где они собираются, кто ими командует. В общем, выяснить все, что только возможно. При этом разговоре, как нетрудно догадаться, присутствовал и Абрам Лазаревич. Когда он услышал о еврейской мафии, сразу же после моих переговоров по телефону произнес: «Саша, я немного понимаю, кто стоит за этой еврейской мафией, и советую тебе с ними договориться. Разумный, конечно, совет, но не в этом случае. Кто бы за ними ни стоял, другого варианта, кроме как воевать с этими уродами, я не вижу. Разговаривать о чем-то можно было бы, если бы не пролилась кровь, а сейчас – нет». Поэтому ответ мой Абраму Лазаревичу был однозначным. «Абрам Лазаревич, да чем можно разговаривать с трупами? Я же не медиум какой-нибудь, такому не обучен. Ты хочешь развязать с ними войну? Это будет глупо. За этой мафией стоят банкиры. Ты хоть представляешь, с кем ты собрался схлестнуться? Да мне пофиг. Они убили моих людей и должны за это ответить. Иначе быть не может и не должно. Все в этой Америке должны знать и понимать. Мои люди неприкосновенны. Объяснять это всем я буду на примере этой грибанной мафии, а если в это дело влезут банкиры, то и на их примере тоже.